Глава 16. Затмение. В лесу было теплее, чем возле речки. В воздухе стояла влажная духота. Мы оглядывались по сторонам, не веря своим глазам и ликуя, что у нас наконец-то получилось вернуться в сериал. Мы с Костей вспоминали недавние события, а Джессика и Даша, с которыми такое произошло впервые, просто пытались понять, как это вообще возможно. «Костя, а это не наша сумка, которую мы потеряли, убегая от Тома с его подружкой?» Увидев какой-то предмет в кустах, спросил я. Костя, подойдя ко мне поближе, начал издалека, слегка прищурившись, рассматривать те же кусты. «Да вроде она», — сказал он. Мы уже хотели пойти подобрать утраченную нами вещь, как вдруг ощутили мощный толчок в грудь, и оба упали на землю. Костя быстро вскочил, с недоумением оглядываясь. Возле кустов, там, где лежала сумка, стояла Даша, которая уже успела поднять ее с земли и достать оттуда аппарат для перемещения. Быстро среагировав, Костя прицелился в нее из устройства, которое висело у него на груди. Но в этот момент Даша уже активировала устройство, и вокруг нее образовалась сфера. Я, поднявшись на ноги, бросился к ней, чтобы помешать ей уйти. Но в этот момент Костя нажал на курок и выстрелил волной воздуха. Ударная волна попала по высокой пихте, раздался треск ломающегося дерева. Все замерли. Сломанная верхушка пихты начала падать на землю, цепляясь за ветки и издавая угрожающий шум. Она почти достигла места, где стояла Даша, но появившаяся вспышка быстро растворила сферу, и девушка переместилась обратно в наш мир. А туда, где она стояла мгновение назад, с треском рухнула верхушка дерева. «Черт!» — закричал Костя, пнув ногой землю. «Это было совсем неожиданно!» — отходя от шока, произнесла Джессика. «Я вас сразу предупреждал, что ей верить нельзя, что она творит странные вещи, но вы мне не верили!» Во весь голос орал Костик. «Уже поздно что-то менять. Ты мне лучше расскажи, что это за пушка такая?» Джессика показала на устройство, из которого только что выстрелил Костя. «Это?» — взяв в руки оружие, переспросил он. «Это дизмагнитная пушка. Мощная вещь на самом деле. Я ее прихватил в штабе, но когда нас схватил Арнольд, он ее у меня отобрал». «Почему она стреляет воздухом?» — поинтересовался я. «Это оружие создано для битв в неполных мирах, то есть таких, как этот, например. Она имеет несколько режимов, и каждый уникален». Костя открыл боковую панель задач на оружие, которое имело сенсорное управление. И активировав какую-то функцию, он выстрелил по упавшему дереву. В этот раз пихта даже не шелохнулась, но выстрел при этом имел хорошую отдачу, а сопровождающий его свистящий гул напоминал звук, проезжающий с огромной скоростью машины. «Что это было?» Немного испугавшись, поинтересовался я. «Это устройство придумали лет 20 назад. Обычно оно использовалось для безопасности скиллов. Так мы называем бойцов, которые разведывают что-то новое или необычное в мирах, а также участвуют в стратегиях». «В стратегиях?» – переспросил я. «Да, в стратегиях. Понимаешь, в мире происходит много всякой ерунды. Из-за этого появлялась опасность при остановке наших работ. Вот мы и создавали фильмы с такими же событиями, и уже там проворачивали идеи, как с этим покончить». «Так а принцип действия этого оружия каков?» Рассматривая издалека пушку, спросила любознательная Джессика. «У нее три режима. Первый стреляет волной воздуха. Второй копирует ТЭСы и выстреливает ими. Это я вам сейчас показал. И самый последний, он притягивает к себе ТЭС, и ты его посылаешь в любом направлении до первого соприкосновения с чужими людьми». «Как это чужими?» Не поняла Джессика. «Ну как тебе сказать? Смотри. Люди, которые находятся тут, то есть в самом фильме, они могут спокойно ходить где угодно. Это их мир. Но если человек пришел из другого мира, то у него есть ограничения в виде ТЭСов. Если человек попадет в них, то сразу же превратится в пепел. ТЭСы сжигают чужих». «И как мне их увидеть, чтобы не попасть в них?» Продолжала расспрашивать девушка. «Ты их никак не увидишь. Они полностью прозрачны. И лишь иногда попадаются с различными дефектами. Обычно они похожи на большие вихри из воздуха, которые можно увидеть из-за искажения предметов, видимых за ними. Когда я стрелял из пушки, вы могли это заметить. ТЭС переливался, будто волна воды, но при этом оставался невидимым. И если не хотите наткнуться на них, то при себе лучше иметь специальное оборудование. Но у нас такого нет. Я лишь успел прихватить браслеты. Если вы наткнетесь на ТЭС, то браслет спасет вас». Костя достал из кармана три браслета и дал по одному каждому из нас. Мы сразу же их нацепили на запястье. Браслет не выглядел как-то по-особенному. Это была полоска с черной матовой поверхностью, разделенной на небольшие прямоугольные части. Во время этого разговора мы все трое направлялись в сторону деревни. Выйдя из леса, мы оказались в уже знакомой мне долине, в центре которой красовалась деревня. На меня нахлынули воспоминания. Начались флешбеки. И я тут же упал на колени, держась за голову. «Джеймс, стой!» Раз за разом слышал я. Передо мной возникла картина. Я, Костя и бабушка плетемся до деревни. И в этот момент появляется собака, которая меня пугала, баба Маша. И мой брат Том с охапкой дров в руках. Повсюду вспыхивает свет, и я падаю в бездну, пытаясь ухватиться за воздух. И я понимаю, что сейчас разобьюсь. Но в этот момент меня отпустило. Я увидел перед собой своих друзей, которые суетились вокруг, пытаясь понять, что со мной произошло. «С тобой все хорошо?» — взволнованно спрашивала Джессика, помогая мне встать с колен. «Да, вполне. Просто показалось, что плохо», — проговорил я, приходя в себя. «Странно это, конечно. Но раз все хорошо, то нам нужно быстрее идти за флешкой. Она должна находиться в этой деревне», — произнес Костя. Мы пошли деревенской улицей, пытаясь отыскать лечебницу, в которой Косте помогли прийти в себя. Это не составило труда, и через пару минут поисков мы уже стояли перед входом. Дверь не была заперта, и мы без труда вошли. В амбулатории царил хаос. Все вокруг было разбросано, колбы разбиты, порванные халаты валялись на полу. «Они явно пытались найти здесь флешку», — остолбенев проговорил Костя. «И как ты думаешь, нашли?» — поинтересовался я. «Не думаю. Если бы они ее нашли, то к нам на тот холм они бы точно не пришли». Проходя по коридору в следующее помещение, ответил Костя. «Может, это вообще местные хулиганы сделали?» — предположила Джессика. «Может, и хулиганы. Но нам это не важно. Нам важно, чтобы предмет был на месте». Костя прошел в комнату, где стояла кровать, и, подойдя к подоконнику, присел и начал под ним что-то ковырять. «Есть!» Торжествующе воскликнул он через секунду и с улыбкой на лице показал флешку. «Ну, наконец-то мы ее достали! Теперь можно и возвращаться!» С облегчением выдохнул я. «Куда это возвращаться? А ну стоять всем! Завели тут моду! В первый раз пришли, все разбросали! Не хватило? Так вы продолжить решили!» Послышался позади нас женский голос. Мы обернулись. Перед нами стояли баба Маша и Том. Точнее, персонаж, которого он сыграл в сериале. По ним было видно, что она стройная нерешительно. Оба в руках держали топоры, а сами стояли, загородив проход. «Разгром? Это не наших рук дело!» «Я вернулся, чтобы забрать свою вещь», — попытался урегулировать ситуацию Костя. «Как же не вы? У нас тут больше, кроме вас, никто не ошивается! Вот что у вас в сумке? Обворовали, небось, кого?» Залопотала баба Маша. «Выйти спокойно нам бы не удалось. А показывать содержимое сумки мы тоже не могли, так как после этого стало бы еще хуже». Костя убрал флешку в карман, а затем резким движением руки, разбив стекло, выпрыгнул в окно. Мы последовали за ним. Деревня была маленькой, тут друг друга все знали, так что спрятаться нам было негде. Оставалось как можно скорее бежать в лес и уже оттуда перемещаться обратно в наш мир. Проделать это сразу в деревне было невозможно, так как была огромная вероятность, что кто-нибудь из местных жителей попадет в перемещатель вместе с нами. Мы бросились бежать. За нами тут же увязался хвост в виде Савелия, персонажа моего брата, к которому каждую минуту присоединялся кто-то еще, вопя во всю глотку: «Держите, сорванцов!» Мы почти добежали до леса. Мои легкие были на пределе, но мы никак не могли оторваться от толпы местных чудиков. И тут вдруг все резко остановились, оторопело уставившись вперед. Прямо на дороге перед нами появились две ярко светящиеся сферы. «Началось!» — выдохнул Костя, хватаясь за дезмагнитную пушку. Я не понимал, что началось и почему вообще что-то должно было начаться. Тем временем сферы исчезли, оставив вместо себя человек 10, одетых во все черное, бойцов с дезмагнитными пушками в руках. Костя выстрелил из своей пушки мощной волной воздуха и крикнул нам: «Бежим, живо!» Позади нас были местные жители, а впереди разбросанные по земле люди в черном, которые потихоньку поднимались на ноги. Рванув в сторону, мы снова принялись бежать. Костя на бегу расстегнул сумку и передал нам автоматы и патроны к ним. Сумку же он бросил на землю под ноги разъяренной толпе преследователей. С двух сторон от нас с свистом начали пролетать ТЭСы, которые, вероятнее всего, выпускали из своих пушек те ребята. Я хотел начать перемещение, но Костя меня остановил. «Не смей перемещаться! Тут много людей! Плюс еще из нашего мира подтянулись бойцы! Нам нужно покончить с этим и забрать себе перемещатель, иначе может начаться хаос!» Я послушал своего друга, хотя все говорило за то, чтобы поступить иначе. Мы бежали по кругу вдоль леса, охватывающего долину, на которой в разных местах начали появляться сферы. Они были абсолютно везде – в лесу, в деревне, на поле. Их было настолько много, что даже сосчитать их было практически нереально. Все остановились и стояли как вкопанные, оторопело наблюдая за происходящим. Затем жителям деревни, по-видимому, показалось, что это уже слишком. Они развернулись и галопом рванули к своим домам. Мы же, пригибаясь и уворачиваясь от летящих на нас ТЭСов, ринулись в лес. Как только сферы испарились одна за другой, как лопающиеся мыльные пузыри, за нами увязалась целая армия неизвестных нам людей, одетых один в один, как те первые 10 человек. Над нашими головами засвистели пули. Они попадали в деревья, разбрасывая вокруг щепки и куски коры, врезались в землю, поднимая фонтаны пыли. В общем, они были повсюду. Бойцы тоже были везде. Спереди, сзади и по бокам. Однако пули, выпущенные в нас, будто капли дождя на воде, тут же исчезали в метре от наших тел. Мы все еще бежали втроем, пригибаясь от пуль, которые не могли нас достать. Джессика вырвалась вперед, и тут же ее защитное поле взорвалось, издав оглушающий звук. Костя рванул к ней и, подхватив ее на руки, продолжил бежать дальше. «Джеймс, стреляй по ним!» – закричал мне Костя. Но я медлил. Я не мог просто взять и убить человека. Мне это казалось невозможным. «Я не буду убивать!» – заорал я. «Не тупи, Джеймс! Или ты их, или они тебя! Так что ты сам не стреляешь?» – задыхаясь на бегу, прикричал я. «У меня Джессика! Если я ее пущу, то ее сразу убьет пулей! А если ты не начнешь стрелять, то рано или поздно с нами произойдет то же, что произошло с ней!» «А что это вообще было?» «Это все ТС. Браслет создает вокруг себя защитное поле из них. Но им нельзя соприкасаться друг с другом. Иначе произойдет то, что случилось и с ней. Браслет имеет 3 заряда. Но нужно минут 10, чтобы он перезапустился. И что нам делать?» «Стрелять! Стреляй, Джеймс!» Во весь голос заорал Костя. Я никогда в жизни не стрелял из автомата. Да я вообще не в принципе никогда ни из чего не стрелял. Руки тряслись. Но я кое-как смог держать оружие, которое все время висело у меня за спиной. Я бежал, что было мочи, пытаясь не споткнуться и не упасть. Если ты не спортсмен и притом еще и не умеешь стрелять, то оказаться в моем положении было делом незавидным. Я быстро навел оружие на одного из преследователей и нажал на курок. Пуля вылетела, преодолев мою защиту, и попала во врага, который вот-вот намеревался выстрелить из дизмагнитной пушки. Человечек в черном упал. Мне показалось это весьма увлекательным, как в компьютерной игре, и я не упустил шанс уложить еще несколько таких же стрелков. Пока я радовался своему успеху, параллельно осваивая технику стрельбы, я не заметил перед собой корягу, о которую тут же и споткнулся, выронив оружие. И в этот момент вокруг меня раздался грохот и вспыхнуло пламя. Кто-то снес мою защиту. Я оказался полностью беззащитным в окружении десятков вооруженных врагов. «Джеймс, тебя не учили смотреть под ноги!» — услышал я за спиной приближающийся голос моего друга. «Я не как ты! Я вообще в такие передряги ни разу не попадал!» «Привыкай! Если выживем, то у нас появится уйма забот и проблем!» «Привыкать? Я не адаптировался и к этому! От меня уже хотят чего-то нового!» Пули свистели над головой. На землю падали обломанные ветки. До автомата, отлетевшего в сторону, бежать было небезопасно. Костя уже убежал далеко вперед. Было слышно лишь, как он орал: «Джеймс, давай, вставай и беги!» Куда бежать? Одновременно в меня стреляли десятки человек. Я вообще не понимал, как в меня все еще не попали. Но продолжать лежать на месте я тоже не мог. Быстро поднявшись, я побежал за Костей, пригибаясь и пытаясь не поймать летящую пулю. «Джеймс, бежим на тот обрыв в дом!» — закричал мой боевой товарищ. Я пытался держаться за ним, ведь так пуля могла прилететь только с 3 сторон, что уже сокращало вероятность попадания. Вдалеке уже виднелся тот самый обрыв и одиноко стоящий дом. Оставалось совсем чуть-чуть, но в самый неподходящий момент, когда я уже начал думать, что спасение близко, в мое плечо вонзилась пуля. Если бы меня подстрелили месяц, ну или даже неделю назад, то я бы тут же упал на землю, схватившись за руку. Но в данный момент мной что-то двигало. Я просто схватился за руку и продолжал бежать, почти не ощущая боли. Мы все же как-то добежали до дома и быстро заскочили в него. Внутри были все те же ободранные стены с паутиной. Ничего с прошлого раза не поменялось. Как только мы попали внутрь дома, меня пронзила дикая боль. Рука горела огнем, так что я невольно начал стонать, пытаясь заглушить боль. Костя опустил Джессику на пол и тут же бросился ко мне. Осмотрев меня, он молча разорвал свою футболку, соорудив из нее что-то вроде жгута чуть выше моей раны. Перевязав мою руку, он произнес: «Прикуси свою руку». Спорить я не стал. И как только моя ладонь оказалась в моих зубах, Костя тут же резко затянул свой самодельный жгут. От резкой боли я сильно стиснул зубы, слегка прокусив кожу руки. Странно, что я все еще не потерял сознание, но это было даже хорошо. Вдруг сбоку раздался какой-то нарастающий гул, который так же быстро прекратился, как и начался. «Что это?» Сквозь боль и замутненное сознание поинтересовался я. «Это защитное поле восстановилось. Теперь Джессика под защитой. Скоро это произойдет и с тобой». Костя тут же отошел от меня, чтобы в случае восстановления поля мы не создали новый взрыв. Мы оставались в доме, думая, что нам делать дальше. Костя отдал свой автомат мне, а сам взялся за пушку. Полазав в настройках, он что-то выставил на дисплее, после чего сбоку в окошке появилось 3 цифры. «Что это?» «Это те самые 3 режима. Раз они пошли на нас войной, то мы им ответим тем же», — произнес Костя. «А как же Джессика? Что с ней будем делать?» Девушка зашевелилась и едва слышно произнесла слабым голосом. «Со мной все в порядке. Сейчас еще чуть, и можно в битву». «Ну и отлично!» — улыбнулся Костя. «А почему мы не можем просто по-тихому слинять в наш мир?» — поинтересовался я. «Тут безопаснее. Они охотятся за данными организации, которые сейчас находятся у нас. Переместимся в наш мир, они придут и туда, и тогда нам придется совсем не сладко», — словно командир объяснил Костя. «Он прав, нам нужно отбиться от них тут, а уж потом возвращаться обратно», — вставила Джессика. «Но как? Их больше, нам просто физически их не одолеть!» — одолевали сомнения. «Их больше, но мы сплоченнее и умнее их, так что подъем и в бой!» «Ты, Джеймс, держись за нами, и если будет совсем трудно стрелять, то воспользуйся пистолетом, у него отдача должна быть меньше». Надо мной, будто волной, сопровождаемой звуком, появилось защитное поле. Теперь можно было спокойно выходить из укрытия. Втроем, будто команды каких-то супергероев, мы вылетели из дома и стояли, образовав некий треугольник. Вокруг нас собрались солдаты в черном, которые вовсю пытались нас прикончить. Посмотрев друг другу в глаза и набравшись решимости, мы вступили в бой. Костя, тут же нажав на единичку на своей пушке, начал шмалять по окружающим их ТСами, оставляя от врагов лишь пепел. Оставшихся добивали мы с Джессикой. Все хорошо, но было странным то, что ни один человек с их стороны не открыл огонь по нам. Хотя продолжалось это недолго. В один момент, когда мы постепенно уничтожали их отряд, со стороны на открытую местность прилетела какая-то шашка, из которой тут же начал валить дым, образуя облако. «Черт, что это за фигня?» – заорал Костя. Мы оглядывались, не понимая, что происходит. По коже пошли мурашки. И в этот же момент из облака дыма прилетела волна, которая напрочь снесла наши защитные поля. Нас отбросило к избе, прижав к ее обревенчатой стене. В густом дыму, который продолжал валить из дымовой шашки, внезапно появилось белолунное свечение. И спустя буквально секунд 10 все дымовое облако тут же начало всасываться в этот сгусток света. Мы поднялись на ноги, едва отойдя от взрыва, который уничтожил нашу защиту. И тут мы отчетливо увидели перед собой 4 черных силуэта в полной экипировке, выступающие из клубов дыма. Это были Том, Джулия, Арнольд и наша замечательная Дарья. Они стояли, как ни в чем не бывало, и смотрели на нас. «Ну что, вот мы и опять с вами встретились на этом же месте!» — восторженно объявил Том. «Видимо, в прошлый раз вы так и не поняли, что это плохая затея нам угрожать», — ответил Костя. «Это вы не понимаете», — влез в разговор Арнольд. «Нас больше, мы сильнее. Так что вам лучше не сопротивляться, а просто отдать нам флешку». «Так уж и быть, тогда мы вас не тронем». Пухленький мужичок сделал пару шажков по направлению к нам. Со стороны Кости я вдруг услышал какой-то протяжный, едва уловимый гул. «Мы бы с радостью», — сказал Костя с ехицей в голосе. «Но кто сказал, что вы сильнее?» Лицо толстяка сменило выражение на раздраженно-недоверчивое. В тот момент он, видимо, был сильно поражен. Каким-то образом три ослабленных человека без экипировки собираются идти против целой армии сильных, подготовленных ребят. Но Костя был не так прост. Он начал поднимать руку, в которой находилась пушка. И на пути ее траектории, которую он, видимо, выбрал не случайно, воздух наполнился фонтанчиками пепла. Все, что оставалось от солдат, которые там стояли. Том не мог этого стерпеть и бросился на нас. Он подбежал к Косте и уцепился за его руку, в которой находилась пушка. Обстановка становилась все более опасной для нас. Я наблюдал за этим всем со страхом, но заметив боковым зрением, что Арнольд взялся за похожее оружие, я тут же устремился к нему. Подбежав, я ухватил его за руку, но он все же успел нажать на курок. Вслед за этим пушка издала слабый импульс, который слегка толкнул нас назад. Я изо всех сил держался за его руку, пытаясь помешать ему направить ТС на моих друзей. Все были в замешательстве и топтались на месте, пытаясь не подлезть под горячую руку. Все это казалось не таким уж и ужасным. Я стою и мешаю миллионеру стереть своих друзей. А Том пытается помешать Косте уничтожить их армию. Два брата во всей своей красе. Но долго продолжаться это не могло. Ударив меня по больной руке, Арнольд направил свою пушку на Джессику и Костю и нажал на спуск. Но в этот момент навстречу ему несся такой же заряд, выпущенный моим другом. Столкнувшиеся заряды положили всех вокруг мощнейшей волной воздуха. На небе творился хаос. В месте, где соприкоснулись ТС, образовался большой взрыв, от которого пошла ударная волна. Вслед за ней небо начало окрашиваться в темно-синие тона. Резко потемнело. Единственным источником света были яркие синие пятна на небосклоне. Вот тут и начался ад. Наши защитные поля успели восстановиться. Видимо, взрыв как-то на это повлиял. Все начали подниматься с земли. По нам снова открыли стрельбу. «Костя, тут уже ничего нельзя изменить! Все давно решено!» Заорал Арнольд и тут же упал без дыхания. Позади него стоял Том с поднятой рукой, в которой находился пистолет. «А старичок все верно сказал! Вам уже тут ничего не поделать! Отдай флешку! Пока вы так же, как и он, не отправились в мир иной!» Ситуация все больше казалась безвыходной. Том медленно подходил к тройке обессиленных друзей, направив на них оружие в вытянутой руке. Джеймс еле стоял на ногах, пытаясь не потерять сознание от боли, которая пронизывала его руку. Защитные поля держались до последнего, но в какой-то момент они просто начали потихоньку исчезать, как кусок ткани, тлеющий в огне. Увидев, что скоро победа будет за ним, Том поднял руку, приказав своим подчиненным не стрелять. «Ну что? Это твой последний шанс!» — сказал он, обращаясь к Косте. «Ни за что!» Не сдаваясь до последнего, сквозь зубы процедил Костя. Том, слегка посмеиваясь, сделал еще несколько шагов вперед. Бояться ему было нечего, но, по крайней мере, он так думал. Но он выпустил из поля зрения Джессику. Не растерявшись, девушка подняла автомат и выпустила в него очередь. Том, как подкошенный, рухнул на землю. «За мной!» — крикнул Джеймс и бросился бежать туда, куда никто не ожидал. К пропасти. Его друзья тут же рванули за ним. Со всех сторон снова зазвучали выстрелы. Джулия и Дарья все же попытались остановить тройку храбрецов, но просто оттолкнув этих двоих в сторону, все трое с разбегу прыгнули в пропасть. Все дольше, падая в бездну, трое друзей заметили, что небо над их головами начало приходить в обыденное, привычное состояние. И через некоторое время вся тройка с шумом упала на сухой асфальт. Костя и Джессика, поднявшись, тут же стали осматриваться. Перед ними находились машины, занимающие расчерченные места под стоянку. А чуть дальше в сторону – небольшой терминал аэропорта. «Где мы?» – переводя дыхание, спросила Джессика. «Не знаю». Все еще оглядываясь, шепотом ответил Костя. «Джеймс? Что с Джеймсом?» Наклонившись над своим приятелем, воскликнула девушка. «Он без сознания. Он и так потерял много крови. А тут еще и сильный удар». Посмотрев на склонившуюся над Джеймсом подругу, произнес Костя. «И что теперь? Мы ему даже не поможем?» «Поможем, но не сейчас. Джеймс понимал, на что он идет, когда прыгал в пропасть. И единственный шанс нам его сейчас спасти – это выстоять против Тома и его армии». «Ты хочешь сказать, что он все еще жив?» – поразилась девушка. «Уверен, что он продумал все заранее и не мог допустить такого конца. Он был хорошо экипирован и подготовлен, так что наверняка он лишь слегка ранен, а вовсе не убит». «И как ты предлагаешь нам биться с их армией?» «Это же чистая смерть! Нам нужно вернуться обратно в наш мир и восстановиться!» — прокричала Джессика. «Нет, они слабы, как и мы. Мы подготовимся к их приходу и еще поборемся за нашу свободу. Только вот у тебя защитного поля больше нет. Ты очень рискуешь, так что держись все время за мной. А сейчас, думаю, не стоит просто стоять и спорить. Нам нужно хорошенько так потрудиться». Джессика не стала спорить, согласившись со своим приятелем. Они оттащили Джеймса за машины, подальше от того места, где они упали. Проникнув на служебную территорию аэропорта, они угнали оттуда бензовоз и поставили его на предполагаемое место появления врагов. А сами, укрывшись за припаркованными машинами, начали выжидать. Время тянулось долго. Но вот появилось первое искажение в воздухе. И оттуда один за другим начали падать бойцы. Джессика уже приготовилась стрелять по бензовозу, но Костя ее остановил, дожидаясь нужного момента. И вот, когда выпал последний человек, и искажение исчезло, Костя крикнул. «Давай!» Пуля тут же устремилась в сторону цистерны. Прогремел взрыв, столб огня и черного дыма поднялся вверх. Ударная волна смела машины и спрятавшихся за ними крошечных человечков. С неба посыпались куски земли, щебенки и асфальта. Поднявшись на ноги, Джессика и Костя побежали за барьер, который стоял все так же неподвижно. Часть врагов была уничтожена. Ко второй волне они не были особо готовы, но при этом прекрасно понимали, что им все еще предстоит отбиваться. Вновь появившееся искажение в небе засосало дым, который остался после взрыва, а также заставил ребят сосредоточиться. Когда начали появляться первые бойцы, падающие на землю, Костя начал стрелять из пушки, заставляя появившихся гостей превращаться в пепел. Но все же один из солдат успел подняться и произвести выстрел в сторону Джессики и Костика. Ребята тут же отлетели на несколько метров назад, ударившись спинами о стену здания. Когда они с трудом поднялись на ноги, их уже окружали бойцы. Поднявшись, Костя попытался вновь выстрелить, но не успев нажать на спуск, тут же отлетел в сторону, выронив оружие. Его последнее защитное поле было разрушено. Вдруг солдаты расступились, и уверенно шагая, Костя с Джессикой подошел Том со своими двумя напарницами. «Умно!» — сказал он с кривой улыбкой. «Признаюсь. Не думал, что вы на такое способны. Положить целую армию экипированных бойцов. Это многого стоит. Но факт остается фактом. Вы проиграли. Вам больше нечего сопротивляться». «А у нас это и не получится», — дерзко ответила Джессика. «Верно. Я бы вас давно уничтожил. Но моя вещь находится у вас. Так что пришлось дать вам еще немножко пожить». «Этого я от тебя не ожидал, Том», — поднимаясь с земли, прокряхтел Костя. «Обычно ребята-модели на такое не способны». «А ты как думал? Быть моделью — это просто? Много денег, связей?» «Ошибаешься. От тебя вечно кто-то чего-то хочет, пока другие просто живут и радуются», — вдруг заорал Том. «Да ты псих!» То ли испугавшись, то ли удивившись, крикнула Джессика. «Я псих? Я просто хочу создать вселенную, где все будет спокойно, где люди смогут жить мирно. А не это все. Разве организация не к этому стремилась?» Присоединилась к разговору Джулия. «Ты же обычный скилл, боец, как эти все, которых вы убили». «Тебе просто посчастливилось попасть в штаб организации и стать одним из ее агентов». «Зачем тебе это все? Мы сможем создать мир, куда переселим людей и где они будут спокойно жить». «Это и есть цель организации? Ведь так, Костя?» Выкрикивала девушка, подойдя к Косте и раз за разом ударяя его по лицу. Выплюнув кровь, Костя попытался выпрямиться. Посмотрел на своих обидчиков и, усмехнувшись, произнес. «Вы безумцы! Сами не знаете, что творите! Ты ведь, Джулия, всегда была слабым агентом, и от тебя даже собирались избавиться! Они просто не хотели видеть, на что я способна!» Перебив Костю, крикнула Джулия. «Нет, все далеко не так. Ты была помешана на том, чтобы свергнуть верхушку, стать правительницей. А зачем? Чтобы просто доказать свое... что ты лучше других? Но ты упустила одну деталь. Ты не способна на это. Ты вечно все путала, делала не так, как нужно. Ты никчемная, и новый мир с такими, как ты, просто погибнет». Не желая больше слушать Костю, Джулия изо всех сил ударила его ногой в живот. Парень охнул и, согнувшись, повалился на бок. «Мне надоело это все. Лишняя трата времени», — повернулась Джулия к своим компаньонам. «Том, это уже нужно прекращать. Скажи своим бойцам, пусть найдут то, что нам нужно!» Том, не отвечая, махнул рукой своим солдатам, которые тут же бросились обыскивать Костю и Джессику. «Стойте! «А где третий?» Отойдя от толпы, поинтересовалась Дарья. «Ты о ком?» — не понял Том. «О твоем брате. Они всегда были втроем. Забыл, что ли?» «Он был ослаблен, истекал кровью. Может, умер уже. Так что он нам не интересен?» «Но он же все-таки твой брат», — настаивала Дарья. «Когда бойцы закончат свое дело, я прикажу им его найти. Надеюсь, он поймет нас и встанет на нашу сторону». В этот момент мимо них что-то пролетело, издавая громкий свист. Обернувшись, Том и его спутницы застыли в шоке. Их бойцы, скопившиеся возле обессиленных Кости и Джессики, начали в буквальном смысле испаряться, развеиваясь как пыль. «Это еще что? Какого черта тут происходит?» — в бешенстве заорал Том. Джулия тронула его за плечо, указывая на парковку метрах в 40 от них. Там, опираясь плечом на чью-то машину, стоял Джеймс и, несмотря на раненую руку, вел прицельный огонь из дезмагнитной пушки по солдатам противника. «Джеймс!» — со злобой произнес Том и, схватив свое оружие, выстрелил волной воздуха в брата. «Мне это все надоело!» — бушевал Том. «Эти тупицы не могут элементарных вещей сделать!» Том направился к Косте по пути, стирая ТСами своих оставшихся бойцов. Костя, не обращая внимания на своего врага, кое-как дотянулся до выроненного ранее оружия и, нажав на спусковой крючок, выстрелил. Однако он промахнулся, попав вместо Тома в Джулию и Дашу, и моментально стерев их с лица земли. Сил у него больше не осталось, и, выронив из рук пушку, он обессиленно упал на землю. «Какие же вы все слабаки! Ничтожество!» Том подошел к Косте и несколько раз ударил его ногой, заставляя встать. «Ты был хорошим человеком! Но не видел простых вещей! Давай, вставай уже, давай! Что ты разлегся, слабак?» Джессика, поднявшись с земли, замахнулась на Тома, но тот, заблокировав удар, тут же повалил ее обратно на землю. Нацелив на нее оружие, он произнес. «Да чего же ты глупа! Могла бы спокойно жить, но нет, ты полезла в мужские разборки!» Пушка в руках Тома начала издавать гудящий звук, но не успев выпустить очередной Теос, она упала на землю. Том исчез, как будто и не было. На том месте, где он только что стоял, осталось только его оружие и немного пепла, раздуваемого ветром. Джессика с трудом поднялась с земли и посмотрела вперед. Вдали, среди перевернутых на парковке машин, на коленях стоял Джеймс с дымящимся оружием в руках. Улыбнувшись, она махнула ему рукой и повернулась к Косте, помогая ему сесть. «Это было сложно. Нелегко было победить», — произнес Джеймс. Все трое сидели на капоте обгоревшей машины и отходили от всего пережитого за последние часы. «Но это было запоминающееся», — промолвила Джессика. «Вы правы. А вот со сферой мы неловко придумали». Костя достал листок бумаги из кармана брюк и передал девушке. «Это что?» — поинтересовалась она. «Это их способ попасть сюда всем сразу. Они создали мини-фильм, где у них имелся еще десяток подобных перемещателей. Нырнув туда, они забрали их и воспользовались для дальнейшего перемещения к нам». «Лихо!» — сказал Джеймс. Задумавшись, Джессика спросила. «А что дальше? Мы выиграли бой, но как же война?» «Дальше нам предстоит нелегкая работа. Мы должны будем вернуться в штаб и создать всемирную организацию. Теперь люди будут бороться за свое будущее, а мы будем в этом им помогать». «Ты о чем сейчас?» Не поняв своих друзей, повернулся к ним Джеймс. «О том, что нам нужен идеальный мир. У нас есть технологии, средства, знания, а у кинокомпании есть шанс создать новый дом». «Но это же нереально!» — воскликнула Джессика. «В этом и сложность. Нам придется держать все в секрете. Что-то надо будет снимать самим, но другого выбора у нас нет. И чтобы не создать панику среди людей, нам придется работать в очень узком кругу. Но первые шаги за нами. На сегодня организация мертва, есть только мы». Придя в себя, все трое встали в кружок, положив руки друг другу на плечи, и, запустив перемещатель, унеслись обратно в реальный мир. Спустя мгновение они снова оказались на берегу, неподалеку от мельницы. Дойдя до арендованного автомобиля, они сели в него и собрались трогаться. Но едва заведя двигатель, друзья увидели, что со всех сторон к ним бегут спецназовцы. Из громкоговорителя раздалось: «Выйдите из машины! Вы задержаны за многочисленные нарушения закона».